полиции? Мы никого не вызывали. Вчера вам приезжали полиция по поводу звонков. Значит так, полиция, вы не полиция, мы никого не вызывали. Вчера 15 человек приезжало, зачем вы трогали стол?